«Очнись, очнись, очнись!» Монотонный голос, как назойливое жужжание. «Очнись! Ну, пожалуйста!» Арина вняла этому монотонному жужжанию. Очнулась. Она лежала на чем-то твердом, холодном, связанная по рукам и ногам, стреноженная, спутанная, как глупая овца. «Эй, ау!» — послышался над ухом голос Марго. «Ты тут?» «Да», — сказала Арина и попыталась сесть. У нее ничего не вышло. Запястья и лодыжки были не только обвиты крепкой веревкой, но и связаны между собой сзади так, что ни встать, ни шелохнуться. «Анук?» «Она накачала тебя своим адским зельем, а когда ты отключилась, перетащила в багажник машины. Эта старая корга очень сильная. Намного сильнее, чем кажется. Я попробовала ей помешать, даже сыпанула соли прямо в глаза. Но что может сделать соль такой, как Анук? Она зашипела только, будто ошпаренная кошка». «Где мы?» Глаза привыкли к полумраку, и Арина огляделась. Бетонный пол, бетонные стены, гулкая пустота и убегающая вверх крутая лесенка. Они уже бывали здесь раньше, совсем недавно. «Это дом Марты», — Марго озвучила ее догадку. «Старая корга вчера прихватила отсюда запасную связку ключей. Наверное, уже тогда планировала все это». «Что?» «Злодеяние!» — Марго обвела подвал мрачным взглядом. «Она сказала, что вернется за тобой, когда уладит свои дела». «Арина, я даже подумать боюсь, какие у нее могут быть дела». «Как мы не догадались? Почему я ничего такого особенного не почувствовала? Я же бывалая!» Она горестно замолчала. Арина пошевелила руками и ногами, проверяя крепость пут. «Я смотрела, как она тебя вязала», — сказала Марго. «Очень профессионально. Старуха полна загадок. Теперь тебе ни до окошка не дотянуться, ни по лесенке подняться». «Она все продумала, просчитала». Долго я спала. Арина прислушалась к себе, не к ноющей боли в запястьях и лодыжках, а к телу в целом. Оно было бодрым и вполне отдохнувшим. «Часов 6 точно». «А где Блэк?» «Я не знаю». Марго огляделась, будто в пустом подвале, рассчитывала отыскать ее пса. «Он исчез почти сразу, как ушла Анук». 6 часов. Это значит, что сейчас уже полдень. Марго, нам нужно выбираться». «Кто бы возражал? Но как? Ты же видишь, как она тебя спеленала. Лестница узкая и крутая. Ты не сможешь подняться по ней даже ползком. Да и ползти не сможешь. Эта гадина постаралась. А моих сил не хватит, чтобы тебя развязать. Я уже пробовала. Надо же было как-то развлекаться. Я чувствую веревку, но ослабить узел...» Она горестно развела руками. «Не надо ослаблять узел. Нужно разрезать веревку». «Чем?» «На кухне должны быть ножи. Вдруг у тебя получится». «Я сейчас?» Марго исчезла, даже не дослушав. Потекли минуты мучительного ожидания. От того, удастся ли Марго удержать в руках нож, теперь зависело очень многое. «Я не смогла». Марго материализовалась в метре от нее. «Вся посуда в шкафчиках. Открыть шкафчик — это выше моих сил. Прости». «Подожди». Как бы ни действовали степные травки Анук, а мысли в голове были ясные, кристальные, как вода в горном ручье. Или это не от травок, а из-за того, что они замкнули круг. Озарение, про которое говорила Анук. «Загляни в кабинет. Я помню, в верхнем ящике стола лежал нож для бумаг». «Я не смогу открыть ящик». «Он должен быть открыт. Анук их выдвигала». «Сейчас!» На этот раз Марго не было значительно дольше. Полчаса как минимум. И когда Арина уже почти потеряла надежду, она появилась на верхней ступеньке лестницы. В одной руке Марго сжимала черепушку, а во второй поблескивало что-то небольшое. Нож для резки бумаги. «Это какой-то кошмар!» Сказала она, и нож с тихим бряцанием упал на ступеньку. «Я не думала, что будет так тяжело. Он все время падает. Уже раз 30 упал». Марго присела на корточки. Несколько минут она просто смотрела на нож, а потом осторожно взяла его двумя руками и застонала. «Сейчас опять уроню». «Бросай сюда», — велела Арина. «Вниз». Марго глубоко вздохнула, замахнулась. Вниз вместе с ножиком полетела и черепушка. Арина зажмурилась. Ножик упал на нижнюю ступеньку. Черепушка откатилась к стене, где ее тут же подобрала Марго. Зачем-то вытерла подолом своего балахона. «Получилось!» — выдохнула она с восхищением. «У меня получилось!» «Теперь посмотрим, получится ли у меня», — сказала Арина, извиваясь, как гусеница, поползла к лестнице. На то, чтобы изловчиться и подцепить нож онемевшими пальцами, времени пришлось потратить не меньше, чем Марго. А дальше началось самое сложное. Нож в кровь царапал запястье, то соскальзывая с витков веревки, то и вовсе падая на бетонный пол. Пальцы слушались плохо, болели от напряжения, но когда речь идет о спасении, можно и потерпеть. Марго сидела рядом, баюкала черепушку. «Оно говорило об озарении», — сказала она после долгого молчания. «Да?» Лезвие снова соскользнуло, чиркнуло кожу. Арина зашипела от злости. «И ты сказала, что у тебя ничего такого не было?» «Не было. Или я не помню. А у меня вот кое-что было. Озарение, не озарение. Я бы сказала, ощущение. Почти уверенность». «Какая?» Веревка чуть поддалась. «Самую малость». «Когда круг замкнулся, я поняла, что смерть свою приняла из женских рук. Ты ее вспомнила? Ту, кто тебя убил? А что тут вспоминать? Арина, ты что, до сих пор не поняла, кто за всем этим стоит? Тебе мало доказательств?» «Анук?» Ей не хотелось верить, но факты. «Что она сделала этой ночью, чтобы не пустить меня в дом?» «Насыпала на твоем пути заговоренную соль». «Вот! И тогда, на кладбище, тоже была соль. Я теперь точно это знаю». «Ощущения те же, незабываемые». «Но почему?» «Она боялась, что я могу вспомнить своего убийцу. И если бы это случилось, ей бы не поздоровилось». «Зачем, Анук, все это? Зачем убивать своих? Зачем? Пока ты была в отключке, я все время об этом думала. И, кажется, придумала. Она же старуха, древняя. Ведьмы, особенно сильные, всегда выглядят значительно моложе своих лет. Но это лишь видимость. Силы все равно иссякают. И магические, и просто жизненные. Силу можно черпать из круга. Но в последнее время он стал сплошной фикцией. Каждая ведьма тянула одеяло на себя, взбрыкивала и диктовала свои условия. Какая уж тут сила. Это ведь Анук меня нашла. И она же составила мне протекцию. Анук сказала, что у меня большой потенциал. Скрытый. И если б меня приняли в круг, я бы раскрылась. А она получила бы новые силы. Понимаешь? Но все сорвалось из-за Флоры. Арина начала понимать. Только зачем убивать? Меня? Марго усмехнулась. А чтоб добро не пропало. Какое? Моя сила. Скрытый потенциал. Об этом никогда не говорят вслух. Но все знают. Сила убитой ведьмы переходит к убийце. Теперь понятно. Разве за такие вещи не наказывают? Это же как... каннибализм. Наказывают. И очень жестоко. Не просто убивают. Есть специальный ритуал, который уничтожает не только тело, но и саму суть. Душу? Да, помнишь? У пруда ты едва меня не убила. Тебе не понадобились никакие ритуалы, у тебя это вышло. Спонтанно. Я бы сказала, естественно. Марго улыбнулась зловещей улыбкой, и Арина снова выронила ножик. Не очень приятно узнавать, что ты прирожденный убийца. Она такого не заказывала. Видимо, эти более чем специфические способности шли довеском к ее уникальной черной крови. «Анук хитрая и умная. Смотри, как хорошо она все обстряпала». Марго подалась вперед, в глазах ее горел азарт. «С кругом ничего не получилось, он, по сути, развалился. И Анук убила. Я стала первой жертвой. К пруду она меня заманила, отправив сообщение с мобильного Флоры. Подстраховалась. Там же неразбериха случилась после моего пророчества. Она запросто могла взять чужой телефон, отправить сообщение, потом стереть. А я же любопытная, как кошка». Марго погладила черепушку по расписному темечку. «Если бы мне кто-либо из них, особенно Флора, назначил встречу, я бы непременно на нее пошла. Ну вот, так и случилось. А она меня того утопила». «У тебя сахар в крови упал», — напомнила Арина. «Ты могла сама отключиться». «Сахар упал из-за пророчества. Процедура очень энергозатратная. Но она, эта гадина, точно была там. Я могла потерять сознание. Все это так. Но вспомни, где мы нашли мой телефон? В беседке. Значит, по логике вещей упала я там. А она, Анук, оттащила меня к пруду и...» Марго нервно передернула плечами. «Что это, как не убийство?» «Да, твое предположение похоже на правду». Арина слушала Марго и продолжала пилить веревку. «Если бы веревка была потоньше, если бы ножик был поострее». «А потом Анук убила Флору, потому что та была очень дотошной. Она стала бы копаться и докопалась бы». «Флору убил Бабай. У меня было видение». «И ты видела, как Бабай убивает?» Арина задумалась. Даже веревку пилить перестала. Она видела, как Бабай закапывает тело Флоры. Черные комья земли на фиолетовых головках безвременников, в белых, льняных волосах. Бабай не прятал тело, он его хоронил. Как умел, с погребальными цветами, в венке из безвременников, который Арина сплела для мертвой Флоры в каком-то непонятном душевном порыве. Он хоронил. И психиатр рассказывал, что Альберт Бабаев с сестрой были очень близки, что Флора не оставила его даже после того ужаса, который тот сотворил 5 лет назад. 5 лет. На Флору напали 5 лет назад, изнасиловали, едва не убили. И тех, кто это сделал, полиция не нашла. А вот Альберт Бабаев нашел. Вот как оно было на самом деле. Вот почему Флора от него не отвернулась и всеми силами пыталась спасти сначала от суда, а потом от безумия. Вот зачем она привозила в лечебницу Марту. Надеялась, что та сумеет ему помочь. И первое время Марта помогала, а потом уехала. Исчезла в неизвестном направлении. Или нет? Глина на туфлях Анук, грязь на подоле ее платья. Что она искала минувшей ночью? И искала ли? Или наоборот, перепрятывала? Первой жертвой Анук стала не Марго. Первой была Марта. Это ведь так удобно. Ведьмы независимые. Каждая сама по себе. У каждой свои тараканы в голове. Захотелось Марте уехать. И она уехала. И все восприняли это как должное. Все, кроме Флоры. Флора с Мартой дружила и поэтому во внезапный отъезд не поверила. Наверняка начала искать ее, задавать вопросы. Да хоть той же Анук, которая может чуять смерть и отыскать мертвое тело по запаху. Вот почему убили Флору. Потому что она что-то заподозрила. А СМС-сообщение — это так. По случаю. Висок кольнуло болью, Арина зажмурилась. Какая же она наивная дура. Как же плохо разбирается в людях. Ведь из всех этих ведьм Анук нравилась ей больше остальных. Анук она доверяла, а та все время водила их за нос, изображая бурную деятельность, расследование. И куда их это привело? От настоящего убийцы к сумасшедшему Бабаю? Очень удобно и очень умно. Прошлой ночью Анук наверняка знала, что Бабаю не страшна такая смехотворная преграда, как заговоренная соль. Рассчитывала расправиться с Ариной чужими руками? Ведь Бабай в самом деле ее чуть не убил, потому что смерть любимой сестры подкосила его окончательно, сделала буйно помешанным, готовым крушить все на своем пути. Что тогда спасло Арину? Она знала это наверняка. Чувствовала венок из безвременников, который она надела на голову мертвой Флоре. Прощальный подарок. Бабай был там. Все видел. И поэтому из-за такой малости, как венок из безвременников, он ее не убил. Из стана врагов, а во врагах у него теперь был весь мир, перевел в стан не друзей, нет, а тех, кого не нужно убивать. «Ты чего молчишь?» – спросила Марго. «Я думаю, что Марту тоже убила Анук». Арина с утроенной силой принялась пилить веревку. Все началось именно с Марты. Она чем-то важна, потому что Анук не бросила ее тело, как остальные тела, а похоронила. Марта пропала месяц назад. Почему же Анук продолжила убивать только сейчас? Может, то убийство было случайным? Непреднамеренным? Или Анук испугалась и решила остановиться, но Флора начала ее подозревать? Арина потрясенно замолчала. «Марго, я знаю, почему она тебя убила. Это не из-за твоей силы. Признайся, ты ведь была не очень сильной ведьмой». В ответ Марго обиженно передернула плечами, но спорить не стала, признавая ее правоту. «Она убила тебя, когда поняла, что ты можешь пророчить. Тогда пророчество оборвала Соломия. И ты не успела сказать то, чего Анук так боялась. Но ведь могла сделать это в будущем. Поведать о том, что не должна была знать ни одна душа. Ни живая, ни мертвая. Ведь уже тогда она планировала уничтожить Флору. Анук убивает не потому, что ей нужны дополнительные силы. Она устраняет тех, кто мог бы ее разоблачить. Альбина была призывающей, а Софья — чревовещательницей. Марго говорила быстро, словно боялась, что Арина ее остановит. «Анук удалось не пустить меня на кладбище, но я могла прийти на зов призывающий и заговорить устами чревовещательницы». И тогда она убила Альбину. Я думаю, Альбина или, может быть, Софья, кто-то из них посвятил ее в свои планы. И Анук снова принялась за старое. Сначала убила Альбину, потом Софью. Но Софью она убить не могла. Вспомни, там, в лесу, мы все время были на глазах друг у друга. Марго покачала головой. В лесу прятался Бабай. Веревка еще чуть-чуть поддалась. «Думаешь, это он Софью? Почему Бабай сбежал из лечебницы? 5 лет сидел смирно, а потом вдруг бросился в бега?» «Я почти уверена». Флора рассказала ему о своих подозрениях, о том, что кто-то из круга убил Марту и собирается убить ее. Он сбежал, чтобы защитить сестру. Он ведь очень ее любил. «И опоздал». «Да, он видел, как я нашла тело его мертвой сестры, видел, как я плела венок». «Ты плакала». «Не помню». «Ты плакала, плела венок и несла какую-то ахинею. И он не стал меня убивать. Из-за погребального венка и слез. Он решил, что я не виновата». «Пожалуй», — Марго кивнула. «Но я думаю, Бабай не тронул тебя еще и потому, что ты не была ведьмой круга. Флора могла рассказать ему, как они выглядят. Или даже показать фотографии. Ты даже близко не похожа ни на одну из них. Он позволил тебе уйти оттуда живой? И именно поэтому. Позволил, но из виду не выпустил. Проследил за тобой до самого дома. А потом вернулся и похоронил Флору в лесу. Подальше от всего этого. Оказалось, что мало перерезать один виток. Пришлось пилить дальше. Но теперь у Арины было чуть больше пространства для маневров. Путы ослабли. «А потом мы снова появились в доме Флоры», — продолжила Марго. «Наверное, он жил там или прятался где-то поблизости. Не узнать Анук и Софью Бабай не мог. Вот только Софья попалась на его пути первой, и Анук повезло. Чревовещательницы не стало, одной проблемой меньше». «Но к тому времени Анук уже знала, что ты не помнишь пророчества. Смерть Софьи ей больше была не нужна». Нож снова царапнул кожу, но Арина не обратила на это никакого внимания. «Не помнила. Однако могла вспомнить. Мы...» «Неупокоенные духи такие непредсказуемые! Кстати, ты в курсе, что, оставшись без энергетической подпитки на 9-ю ночь после смерти, неупокоенная ведьма теряет память?» «Ты это знала?» — спросила Арина шепотом. «Почувствовала прошлой ночью!» Анук сказала, «Утром ты не вспомнишь ничего из того, что было ночью». «Утром я не вспомнила бы даже собственное имя, не говоря уже о пророчестве. Уж поверь, но ты меня пожалела, а потом замкнулся круг. И бац!» «Я больше не неупокоенная ведьма, и с памятью у меня все в порядке. Облом, правда?» «Марго, скажи». Арина сдула лезущую в глаза челку. «Только не ври, я прошу. Ты ведь могла навредить мне прошлой ночью? И ты подключалась ко мне раньше? Подпитывалась? У тебя много сил и энергии». «Я не о том». Она мотнула головой. «Представляла ли ты для меня реальную опасность?» Прежде чем ответить, Марго долго молчала, гладила свою черепушку. Арина уже решила, что она не заговорит, но ошиблась. «Да, я могла навредить. И подпитывалась твоей энергией, когда ты спала. Но ведь тебе не было так уж плохо. Легкое недомогание только и всего. Однако 9-я ночь — это и в самом деле очень серьезно. Я практически перестала себя контролировать. Теперь я точно знаю, что такое голод и ярость. Ты не причинила мне вреда». «Да, но ты и представить себе не можешь, чего мне стоило сдержаться, не напасть. Считай, этой ночью Бабай спас тебя от... меня. Его появление что-то во мне изменило. На время вернуло в реальность, перенаправило мою ярость». Веревка наконец, поддалась. Арина вздохнула с облегчением и принялась растирать затекшие руки. «А теперь ты в порядке? Ты совершенно точно уверена, что этой ночью подобное не повторится?» Она бросила быстрый взгляд на Марго. «Да, я больше не чувствую в себе этого. Но кое-что все-таки осталось». Черный ноготь удлинился, превращаясь в коготь. Чтобы не отшатнуться, Арине пришлось собрать всю свою волю в кулак. «Не волнуйся, я это контролирую». Коготь втянулся, как у кошки. «От теневого круга мертвые только выигрывают». Марго посмотрела на ее окровавленные руки. «Ты вся в порезах! Больно?» «Ничего, это обычные царапины». Кровообращение в руках медленно восстанавливалось. И Арина в самом деле начала чувствовать боль, словно в кожу впились тысячи иголок. «А чего тогда морщишься?» «Руки затекли. Марго, нам нужно спешить. Вдруг мы еще успеем?» «Куда?» «Предупредить Ксению». «Почему ее, а не, к примеру, Соломею? Они ведь обе думают, что всех убивает Бабай». «Потому что сейчас именно Ксения представляет для Анук опасность». Арина принялась перерезать путы на ногах. «Если задать правильный вопрос, Ксения напишет на него ответ. Понимаешь? И Анук этот ответ может не устроить». Марго кивнула. «Я только одного не понимаю. Ведь Анук при нас просила Ксению о помощи. Если бы та не отказала, откуда тебе знать, какие вопросы она бы стала задавать? Вполне возможно, что Анук спросила бы о Бабае, уточнила что-нибудь из его биографии или поинтересовалась, кто те подонки, что напали на Флору и что с ними стало. Вопросы бывают разные. Анук знает, как выйти сухой из воды. Но ты права. Ехать нужно сначала к Ксении». С веревками на лодыжках Арина справилась быстро. Прошлась по подвалу туда-сюда, восстанавливая кровообращение в ногах. Обшарила карманы джинсов в поисках случайно завалявшихся денег. Они нашлись, но совершенно ничтожная сумма. С такой далеко не уедешь. До Ксении точно не доберешься. Арина глянула на часы. Какой там полдень? 5:30 вечера. И если они поторопятся, то успеют на электричку до дома. Денег только-только хватит. А дома можно взять денег на такси и веретено. Веретено — родовая вещь. Должно быть при ней.